Глава 12. Ночной разговор. Я бы на твоем месте остановился. Уже темно, даже я не вижу дальше 50 метров. А вот твари видят, слышат и чувствуют. Пернатый, последняя ходка, ответил я, приближаясь к месту боя. Нужно, чтобы твари точно знали, в какую сторону двигаться. «Еще раз говорю, новобранец, начни думать головой, риск полезен в меру, а ты играешь с удачей!» Я сдержал данное слово, хоть и собирался для верности порубить одному гада на куски и разбросать их в направлении крепости. Оставив черную змеюку в десятки метров от границ оазиса, я направился в свое новое убежище. Хотелось пить и есть и спать. Последнее явно преобладало над двумя первыми. Но я все же заставил себя отмыть в ледяном источнике лицо и руки, а затем заняться приготовлением пищи. Ворон, по-прежнему не желавший питаться сырым мясом, сидел на одной из балок. Его кровавые глаза периодически сверкали отцветами костра, а в моей голове звучали слова Пернатова. «Если найдем веревку, эту крепость можно сделать неприступной для демонических тварей. С Реус несколько сложнее, но таковые вряд ли полезут напролом. Разве что тупые свинорылы. Новобранец, что-то ты долго возишься сегодня. Я бы вздернул такого кашевара, как злостного вредителя». «Еще немного». Я перевернул лезвие трех клинков, на которые были нанизаны куски шкварчащего мяса. Почти шашлык, правда сухой слишком. Но не имел я с собой уксуса, не догадался почему-то взять. Зато с чаем все обстояло отлично. В небольшом сотейнике, прихваченном в гостинице, уже закипала вода. «Черт, а жизнь-то налаживается». «Пернатый, а ты что предпочитаешь, чай или кофе?» «В свое время я предпочитал вино, разбавленное водой. Но здесь такого добра не найти. Вон тот шампур, что справа, уже готов. Даже я это вижу. Давай сюда мою порцию». Поужинав, я заблокировал вход в верхние этажи башенки тяжелым столом, еще днем обдороженным в подвальном помещении. От группы людей не спасет, а вот от зверя вполне. Разве что похожие на обезьян твари прорвутся. Но для этого по лестнице разбросан всякий хлам. Ночь прошла спокойно. Я даже умудрился выспаться. А вот утром к нам пришли гости. Разбудил меня визг, раздавшийся под стенами крепости. Вскочив в соломенной постилке, создавшей иллюзию спального места, я обернулся к бойнице и осторожно выглянул наружу. «Твою бабушку!» «Я очень надеюсь, что в следующий раз ты будешь меня слушать, новобранец. Сейчас под стенами более десятка только старших тварей и с полсотни средних и мелких. Думаю, они быстро определят, кто главный, а потом доберутся и до крепости». «Отлично, мы же этого и хотели, приманить сюда как можно больше тварей». Я быстро вооружился, еще раз бегло осмотрел происходящее снаружи и лишь после этого спустился на один этаж. Здесь находилась дверь, ведущая на стену крепости, а также в соседнюю башенку. А еще на этаже лежали камни, приготовленные для обороны. Крупные, с мою голову. Такими с высоты 4-5 метров можно было легко убить любого монстра. «Думаешь, они поведутся на тушу старшего гада и пойдут близко к стене?» «Думаю, стоит попробовать», — негромко произнес я и подхватил полуметровый обрубок змея. «Тяжелый гад, килограмм 20-25». Приподняв кусок туши, я силой швырнул его вниз. Хлоп. Удар был глухой, но достаточно громкий, чтобы привлечь внимание тварей. Миг, и к стене бросились сразу пара десятков зверюк помельче. Матерые же уставились наверх стены. Срисовали, суки. А затем я начал сбрасывать вниз один камень за другим, стараясь кидать прицельно. Думал покалечить парочку, а если повезет, даже убить. Того, что произошло после, я никак не ожидал. Стоило самой быстрой гончей вцепиться в мясо старшего гада, как она зарычала, попытавшись защитить свою добычу. «Куда там?» Псину смела толпа ревевших, визжащих, хрюкающих и стрекочущих тварей. Старшие, сначала смотревшие на происходящее с настороженностью, словно узнали что-то важное и тоже ринулись к месту начавшейся бойни. Что ж, так даже лучше. Больше тварей убью. Я продолжил швырять тяжелые камни, понимая, что надолго меня так не хватит. И точно, после десятка броска пришлось остановиться, чтобы передохнуть. Внизу шла настоящая бойня. Твари одного вида с яростью набрасывались на твари другого, при этом пытаясь отобрать останки гада, который я пару минут назад сбросил вниз. Да что здесь вообще происходит? «Остановись, новобранец! Отставить сбрасывать метательные снаряды! Посмотри, они же друг друга убивают, а причиной случившегося являешься ты!» И правда, я совсем перестал обращать внимание на сгустки света, периодически бьющиеся в мою грудь. Сейчас эти сгустки влетали один за другим, независимо от моих попаданий. Пернаты, они словно с ума посходили. С чего бы? Поинтересовался я у ворона, на что птиц ответил. «Брось еще один кусок. Видишь ли, гад в информатории стоит на первом месте среди описываемых демонических созданий. Может, его мясо дает тварям что-то особенное?» После сбрасывания последнего куска плоти старшего гада внизу остались лишь три самых грозных создания. Две старшие гончие кружили на небольшом расстоянии от здоровенного неандерта, появившегося под стенами гораздо позже других тварей. У человека подобного монстра в руках был один из тех камней, который кидал вниз. Гончие, наконец, решились пойти в атаку, размытыми тенями бросившись на неандерта. Тот не стал ждать, когда до него доберутся. Резко крутанулся на месте, метув каменюку в одну тварь, и тут же перехватил вторую в прыжке. Противники кубарем покатились по земле, рыча и терзая друг друга. Гончая, которая досталась камнем, скулила, пытаясь подняться на лапы. Бросок обезьяны был столь мощным, что отбросил старшую назад и в сторону, как раз под стену, чем я тут же воспользовался. Два броска, и тварь окончательно затихла. Неандерт к этому моменту справился со своей гончей, но и сам при этом был серьезно ранен. Усевшись назад, он неспешно собирал свои кишки, пытаясь засунуть их обратно в живот. От этого зрелища мне стало муторно. Я, перегнувшись через внутренний бортик стены, освободил свой желудок от остатков ужина. Проклятие, к подобному зрелищу невозможно привыкнуть. «Сейчас я проведу разведку местности, а ты готовься спускаться вниз. Там имеется несколько недобитков. Нечего добро пропадать». Только сейчас до меня дошло, в каком напряжении я находился несколько минут. Тут и азарт охоты, и страх перед такой толпой тварей, и много чего еще. Если такие потрясения будут случаться ежедневно, а они будут, то я превращусь в настоящего бойца или же в дёрганного неврастенника. «Можешь спускаться, в округе чисто». «Вы когда-нибудь забивали домашний скот? Не одного бычка или свиню, а, скажем, десяток. И в теплое время года. Я присутствовал при подобном, и, может, поэтому смог находиться среди десятков растерзанных тел. Разорванные брюшины, из которых вывалились синюшные кишки, хрип недобитков, из ран которых уже не бьет толчками, а медленно сочится кровь. Вонь испражнений и внутренностей не просто противна, она омерзительна. И при этом, что в чистилище отсутствовали насекомые. Вершиной всего этого ужаса было глухое рычание неандерта, успевшего собрать свои кишки, но из-за потери крови не имеющегося сил подняться. Его большие черные глаза уже подёрнулись туманной пеленой, но могучее сердце зверя не желало сдаваться, а ярость раз за разом заставляла подняться. Безуспешно. Нет уж, к этой обезьяне я подойду лишь тогда, когда она завалится на землю, и то, если сама не сдохнет. А пока лучше добью тех, кто еще дышит. Идеальная ситуация для формирования сферы у моего ножа. Как действовал? Предельно осторожно. Подходил к твари, прикрывая щитом, активировал огненный клинок и наносил удар в голову. Пару раз в щит прилетали удары, а один раз в край вцепился младший демоноящер. Не сильно из последних сил, но мне хватило, чтобы сигануть в сторону на метр. Сколько твари добил, не считал, сосредоточив все внимание на работе. И сильно испугался, когда мой нож полыхнул пламенем, на глазах став менять очертания. Рукоять приобрела приличную гарду и навершие в виде шара, а клинок увеличился как минимум вдвое. Более того, теперь при активации способности пламя не исчезало сразу, а держалось 3-5 секунд. Ворон, до этого круживший в сером небе, увидел изменение оружия и тут же спустился на мое плечо. «Серьезный клинок. У того гостя, что представился черным, было похожее оружие. Похоже, придется тебя учить владеть таким оружием». «Ага, прям сегодня и начнем. Скептически хмыкнул я. «Только трупы уберем подальше, чтобы расчистить тренировочную площадку». «Ничего убирать не нужно. А вот туши стоит подтащить поближе к стенам, чтобы падальщиков добивать удобнее было». Я уже в который раз пожалел, что ляпнул что-то при вороне. Вечно все переворачивает, превращая в очередное препятствие, которое необходимо преодолевать. «Похоже, неандерт не собирается умирать. Испробуй на нем свое обновленное оружие». «Иди ты знаешь куда. То я слишком много и часто рискую, то иди добей вон ту обезьяну, которой достаточно махнуть лапой, чтобы переломать в ней все кости». Мой ответ явно понравился ворону. Он громко каркнул и взмыл вверх. То-то же. Меч пришелся мне по душе. В меру тяжелой бритвенно-острой. Что еще нужно неумехе вроде меня? Да, есть опасность отрезать себе что-нибудь. Ну так и топором это можно сделать, если руки не тем концом заточены. Неандерт умер, когда на земле уже опустилась ночь. Узнал я это по сгустку света, выскочившему из стены и ударившемуся в мою грудь. К тому времени мы с пернатом уже поужинали, и я, прихлебывая чай, в свете костра пытался изготовить для меча новые ножны. Ночь обещала быть тихой, поэтому тревожный голос ворона, раздавшийся в голове, заставил вздрогнуть. «Кто-то приближается к оазису. Вернее, уже зашел на его территорию. Я слышу шаги». Медленно отставив кружку, я потянулся к ружью, лежащему рядом. Вопросительно посмотрел на пернатого, ожидая дополнительной информации. «Человек, одиночка. Не нравится мне это. Простой Реус по ночам шляться не будет. Слишком опасно». «Макс, доброй ночи. Пустишь переночевать старого знакомого?» — послышалось снизу. «Твою бабушку, это ж черный. Он совсем идиот или перекидывается?» «Поверь, это в твоих интересах». «Ага, в моих интересах сдохнуть в очередной раз, конечно», — в тон гостя ответил я. «Занимай вторую башню, она свободна». «А если я скажу, что имел разговор с неким боссом?» «Вот сука, с козырей зашел». «Пускай заходит. Все равно, если захочет подняться, мы не сможем ему помешать. И огнестрел, чую я, не поможет». «Стол сам сможешь вытащить и поставить на место?» — крикнул я, подкидывая в огонь несколько поленьев. «Одну минуту», — послышалось в ответ, а через десяток секунд раздался грохот железяки, валяющейся на ступенях. «О, как! Молодец, новичок! Или невинный! Как к тебе правильнее обращаться?» Черный вошел в помещение и замер, осматриваясь. Увидев меня и направленный в его сторону ствол ружья, улыбнулся, разведя руки в стороны. Мол, видишь, я безоружный. «Чай будешь?» Я улыбнулся, откладывая оружие в сторону. Черный, услышав мой вопрос, рассмеялся. «Новичок, ты или слишком глуп, во что я не верю, или слишком умен, в чем тоже очень сильно сомневаюсь». Гость подошел к костру и присел напротив. «Ну давай, угощай», — раз предложил. Через час я знал многое, как и про босса, так и про всю его свинорылую компашку. Уроды появились в этой части чистилища 2 месяца назад. И с тех пор все новички рано или поздно попадали под их влияние. Оказавшись в банде, они должны были постоянно убивать друг друга, подчиняясь приказам его босса и его шайки. А еще и рядовой состав обязан был притаскивать раненых тварей, которых и добивал главарь шайки. Приближенные довольствовали свободной охотой, имея при этом массу привилегий перед рядовым составом. «Нахрена я им нужен?» Вопрос сам слетел с губ, стоило черному начать повествование. «Память. Ты не представляешь, каково это. Знать, что при каждой смерти ты забываешь кусок своей прошлой жизни, а вместе с ним теряешь частицу себя. Хотя откуда тебе это знать? Ты же чистый. Как хоть попал сюда, в эту клоаку?» «Человеку помог», — ответил я, понимая, что сейчас меня высмеют. «Ответил на звонок чужого мобильного?» Черный даже не улыбнулся. Отбил из кружки остывший чай и продолжил. «Не удивляйся, сюда все попали через разговор по телефону. Во всяком случае, за последние пару лет». «Спроси его, как далеко он уходил от этих мест?» «Черный, я недавно возродился в оазисе, который оказался нечеловеческим. Не знаешь, сколько раз бродит по чистилищу, и как далеко можно уйти, если двигаться в одну сторону?» «Идти можно бесконечно», — рассмеялся гость. «Я пару месяцев назад отправился на поиски тварей с нужной мне формацией. Двигался строго в одном направлении. В итоге добрался до этих мест». «Ты можешь определить, какую формацию души получишь из убитой твари?» — удивился я, про себя сделав заметку. «Надавать по клюву одной крылатой сволочи». «Все могут. После формирования второй сферы души. После третьей ты вообще будешь получать всю информацию о слабых тварях и заключенных ниже тебя по развитию, просто посмотрев в их сторону. Примерно так. С 3 сферами сможешь прочесть всех, у кого имеются 2. Равных себе и более продвинутых не прочтешь, узнаешь только формацию осколка». «А ты... ты можешь прочесть меня?» — на мой вопрос черный рассмеялся. «Теперь могу, невинный номер 13. А вот при первой встрече ты был для меня обычным заключенным, поэтому я и поставил тебя. Кстати, я и помощника твоего прочитал. Занятная птица. Многое бы отдал, чтобы у меня в начале очищения был кто-нибудь подобный». На слова гостя тут же среагировал пернатый. «Проклятие! Это к меня каждый встречный прочтет, а после пожелает прикончить. Наверняка из моей тушки выпадает какой-нибудь редкий осколок. Новобранец, ты должен ускорить формирование второй сферы». «Кстати, я видел много трупов под стенами. Это ты их убил?» В голосе гостя я почувствовал заинтересованность. «По большей части они друг друга поубивали», — ответил я. «Мясо не поделили». «Что за мясо?» Чёрный даже подобрался весь, вмиг превратившись из простого собеседника в опасного хищника. Даже глаза его полыхнули потусторонним зеленым светом. «Гада! Я вчера убил старшего гада. Так местное зверё из-за него просто с ума сошло». «Ещё осталось?» Гость вроде успокоился, но его глаза продолжали светиться. «Только это». Я указал на одну из стен, где в деревянной колоде, чудом не растрескавшейся от местного климата, плавало несколько кусков мяса. Чёрный поднялся и подошел к моему подобию холодильника. Долго изучал содержимое колоды. Затем вернулся к костру. Склонился над своим вещмешком и начал там копаться. «Предлагаю обмен. Все куски мяса первого демона на это». Гость извлек на свет пластиковую коробку. Я сразу узнал, что это. У отца в оружейном сейфе лежала пара таких. Вроде контейнеры под патроны. Чёрный тем временем продолжил говорить. «Здесь 10 пулевых и 4 с крупной дробью. Могу добавить к этому пару шоколадных батончиков». Ворон, до этого укрывающийся на одной из балок, слетел со своего насеста и, сделав круг по комнате, уселся на мое плечо. «Требуй вдвое больше в обмен на один кусок. Или посылай этого хитреца в далекую пешую прогулку». «Мне тут говорят, что ты предложил неравноценный обмен», — произнес я, посмотрев прямо в глаза Чёрному. «Так я и не отрицаю. Но большего я не предложу. Более того, послезавтра твой товар не будет стоить и одного патрона. Заметь, я не забираю мясо, как мог бы сделать, а предлагаю сделку». «Что хоть ценного в этом перводемоне?» «Лучшая наживка для высших. Есть такие демонические твари, которые умнее большинства заключенных. Охота на них опасна. В любой момент из охотника можно стать дичью. Плоть перводемона напрочь сносит крышу любой твари, превращая даже высших в тупых кровожадных животных. Тебе такой ресурс незачем. Маловато еще для охоты на тварей с тремя сформированными сферами». «Что ж, по рукам». Принял я решение, тут же чувствительно получив клювом по голове. «Но вдобавок к патронам, ты ответишь еще на пару вопросов». «Договорились». Широко улыбнулся Чёрный. А на душе появилось чувство, что меня только что развели, как лоха. Отступление третье. «Сержант, ты разочаровал меня». Голос босса был спокоен, отчего становилось еще страшнее. «Твои охотники не годятся ни на что. Мясо. Полсотни рыл не смогли поймать одного сосунка. Как ты сможешь мне объяснить это?» «Молчи! Вы, тупые уроды, шли за ним по следу, как за дичью, а он появился у вас под самым носом, вырезал дозор в соседнем оазисе и свалил, прихватив с собой ружье. И после этого ты продолжишь утверждать, что мы ищем какого-то ложка? Малолетку? Поднимай банду, придурок! Буду учить вас, как правильно загонять дичь. Засиделся я на одном месте. Пора вспомнить, что такое охота на человека».